Явление седьмое. Миловидов, Пыжиков, Бессудный, Евгения, Аннушка и потом Гришка. Миловидов, показывая на Пыжикова. «Поднесите ему!» Евгений и Аннушка наливают вина, подносят Пыжикову и кланяются. «Пей! Целуй, хозяек, да клади деньги! У нас такое заведение!» Пыжиков пьет. «Вы его даром не целуйте, пускай по-целковому на поднос кладет!» Пыжиков. «Послушай, что же это ты? Это конфуз, братец-то мой!» Миловидов. «Нож! Я за него заплачу!» Пыжиков целует хозяек. Бессудный. «Каким ветром, сударь Павлиный Политыч?» Миловидов. «Гуляю, обедать еду, вот с этим милашкой. Мимо ехал и заехал». Бессудный. «Так, сударь, так. Потчевать, с чем прикажете?» Миловидов. «Кучеру стакан вина. Да чтоб не откладывал, я скоро поеду. Гришке не давай», — грозит пальцем. «Он еще молод. А мне пока ничего не надо. У меня свое есть». Бессудный уходит. Гришка вносит две бутылки вина, закуску и ставит на стол. Кладет на диван ковер и подушку, потом подает барину трубку и становится у двери. Евгения. «Забывать нас стали, Павлиный Политыч. Либо заспесивились. Право, заспесивились». Миловидов. «Какая спесь, Евгения Миронна? Не то ты толкуешь». Евгения. «Вы наши-то стряпни что-нибудь отведайте. Прикажите хоть грибков изжарить». Миловидов, кивая головой. «Ну, жарьте, ступайте». Евгений и Аннушка уходят. «Но». «Видел?» Пыжиков. «Видел». Миловидов. «Что скажешь?» Пыжиков. «Красавица писанная». Миловидов. «Вот то-то же! Вот какой у меня характер! Сразу врозь и кончено дело!» Пыжиков. «Да чего же так?» Миловидов. «Это уж я про то знаю, а как влюблен был! Тебе никогда сроду так не влюбиться! Да где тебе? Это невозможно!» Пыжиков. «А ты почем знаешь?» Миловидов. «Чего-с?» «Позвольте, ты можешь влюбиться так, как я?» «Нет уж, это дудки!» Пыжиков. «Напрасно вы так думаете. Отчего же это?» Миловидов. «От того, что у тебя душа коротка. Благородных чувств мало. Этак всякие бы. Ты, вон, дрянь какую-то куришь, сигарки дешевые. Уж коли ты мужчина, так кури трубку, хоть махорку да трубку. Ну да что толковать, во мне искра есть, а в тебе нет. Я лихой малый, душа нараспашку, кавалерист как есть, рубака, пьяница, а благородный человек. На ногу себе наступить не позволю». Пыжиков. «Ваша при вас и останется». Миловидов. «Да разумеется». Подходит к Пыжикову и крепко берет его за руку. «Ты слушай, слушай! Вот как я ее любил! Ты видишь, она простая девка, а я у ней руки целовал! Руки целовал! Как это тебе покажется? На коленях стоял перед нею! Каково это? Отчего я так влюбился? От того, что завлекся! Вот отчего! Пойдем выпьем!» Подходят и пьют. «Ведь уж ты знаешь, какой я ходок, нечего сказывать. А тут вдруг косечка. Встречаю такую девушку, что и подойти нельзя. Держит себя строго. Фу ты, пропасть, думаю, вот диковина. В таком доме держит себя так, что и приступу нет. Я и с той стороны, и с другой, и подарки-то, и то, и сё. Гибралтар, просто Гибралтар. Так я как завлекся, влюбился, как мальчишка. Жениться хотел. Вот ты и знай. Подходит к столу и пьет рюмку вина. Родные услыхали это, тетушки да бабушки, в ужас пришли, а мне черт с ними, я живу сам по себе. Начали они меня усовещивать, невест разных подставлять, чтоб разбить. Баб на воду шептать заставляли, да меня спрыскивали. Одна тетка настоящего колдуна призывала, чтоб отворожить. Ничего не действует, вот она какая любовь-то была. А им беда. Им меня на барышне женить хочется, а я чепчиков видеть не могу. Чтоб в моем доме дозавелись чепчики, нет уж этому не бывать. Мне барышню и посадить-то не на чем. У меня в гостиной седла да рапники, а вместо диванов сено насыпано да коврами покрыто. Не расставаться ж мне с моими порядками. Мне давай такую жену, чтоб она по моей дудочке плясала, а не я по ее. И что же, братец ты мой, при такой-то любви? Услыхал я только одно слово, и как рукой сняло. 2 дня походил дома из угла в угол, потужил и оборвал сразу. Пыжиков, от кого ж ты услыхал это слово? Миловидов. Ну уж это мое дело, только от верного человека. Пыжиков. А с ней ты говорил об этом или нет? Миловидов. С какой стати? Упрекать ее, что ли? Не мой характер. Я по-благородному. Пренебрег, и кончено дело. В глаза ей показываю, что пренебрегаю, вот и все. Пыжиков. Все же бы тебе объясниться с ней... Может, она и не виновата? Миловидов. Как? Еще объясняться? Что она, барышня, что ли? Девка простая, да стану я с ней объясняться, много чести. Пыжиков. Однако ты на коленях стоял, руки целовал. Миловидов. То дурь была. А теперь я в полном разуме. Да и признаться тебе сказать, я женских слез не люблю. Пожалуй, еще раз жалобит старый таблаш. Воротится, а этого теперь нельзя. Пыжиков. Уж будто и нельзя. Миловидов. Да, нельзя, потому что я благородный человек. Понимаешь, что это? Нечего и разговаривать. Да у меня теперь уж другое на уме. Такой сюжетец, что похлопотать стоит. Пыжиков. «А из каких?» Миловидов. «Никогда не говорю. Мое правило». Пыжиков. «Значит, ты уж совсем от Аннушки прочь?» Миловидов. «Ну, конечно». Пыжиков. «Так надо теперь за ней поволочиться?» Миловидов. «Что?» Пыжиков. «Поволочиться хочу за Аннушкой». Миловидов. «Ты! Я ничего не успел! А ты хочешь волочиться?» «Что ж, я хуже тебя?» «Брат, нет! Так ступай же, Гуляеву-то, пешком!» Пыжиков. «Как же пешком? Ведь ты меня хотел довести?» Миловидов. «Нет! Пешком! Пешком!» Пыжиков. «Что ж это такое?» Миловидов. «За подлости за твои!» Пыжиков. «Какие же подлости? Ты, брат, не очень!» Миловидов. «Такие же подлости, что ты очень много о себе думаешь!» Пыжиков. «Да я шучу! Ну, право же, шучу!» Миловидов. «То-то же шучу! Ну, и я шучу! Эй, где гитара моя?» Аннушка входит с гитарой.